Така жизнь. Баба Маня надумала помирать. Была пятница, обеденное время. Похлебав пшеного кулешу, запив его молоком, она, утерев передником рот, глядя через стекло кухонного окна куда-то вдаль, промолвила обыденным бесцветным голосом: «Валька, послезавтра помирать буду. Воскресенье. Аккурат преду бедней». Дочь ее Валентина, передвигая на плите кастрюли, на мгновение замерла, потом резко всем телом развернулась лицом к матери и села на табурет, держа в руках тряпку. «Ты что это надумала?» «А время кончилось. Все топереча. Пожила, будя. Вот собишь меня помыться, одежу новую из смертного узелка достань. Ну, это, мы посля с тобой обсудим, кто хоронить будет, кто меня могилку рыть станет. Время пока есть». «Это что же, надо всем сообщить, чтобы успели приехать попрощаться?» «Во-во, обязательно сообщи. Говорить с имя буду». «Хочешь все рассказать напоследок?» «Это верно. Пусть знают». Старушка согласно покачала головой и, опираясь на руку дочери, засеменила к своей постели. Была она маленького росточка, сухонькая, личико, как печеное яблочко, все в морщинках, глаза живые, блестящие. Волосы редкие, сивые, гладко зачесаны, собраны в пучок на затылке, подхваченные гребешком и убраны под беленький ситцевый платочек. Хоть по хозяйству она давно не занималась, но фартук передник надевала по привычке, клала на него свои натруженные руки с крупными, будто раскатанными скалкой кистями и пальцами, короткими и широкими. Шел ей 89-й год, и вот надо же, собралась помирать. «Мам, я на почту дойду, дам телеграммы. Ты как?» «Ничего, ничего. Ступай с Богом». Оставшись одна, баба Маня призадумалась. Мысли занесли ее далеко в молодость. Вот она со Степаном сидит над рекой, грызет травинку. Он улыбается ей, нежно так. Свадьбу свою вспомнила. Маленькая, ладненькая, в креп-сатиновом светлом платьице. Вышла невеста в круг и давай плясать с притопом под гармонь. Свекровь, увидев избранницу сына, сказала тогда: «Чё проку от такой в хозяйстве? Мелковато. Да и родит ли?» Не угадала она. Маша оказалась трудолюбива и вынослива. В поле, в огороде работала наравне со всеми. Не угонишься за ней. Много трудодней зарабатывала, ударницей была, передовичкой. Дом стали ставить, она первая помощница Степану. Подать, принести, поддержать. Дружно жили они с мужем, душа в душу, как говорят. Через год уже в новой хате родила Маша дочь Валюшку. Было дочке 4 года, и подумывали о втором ребенке, как началась война. Степана призвали в первые же дни. Вспомнив проводы его на фронт, баба Маня, судорожно вздохнув, перекрестилась, утерев влажные глаза фартуком. «Соколик мой, родимый, уж сколь я по тебе горевала, сколь слез пролила. Царствие тебе небесное и вечный покой. Скоро свидимся, погодь маненько». Ее мысли прервала вернувшаяся дочь. Пришла она не одна, а с местным фельдшером, что лечил, почитай, все село. «Как вы тут, баба Маня, приболели?» «Да ничего, не жалуйся пока». Он послушал старушку, измерил давление, даже градусник поставил. Все в норме. Перед уходом, отведя Валентину в сторону, фельдшер, понизив голос, сказал: «Видимо, истощился жизненный ресурс. Это не доказано наукой, но, кажется, старики чувствуют, когда уйдут. Крепись и готовься потихоньку. А что ты хочешь? Возраст?» В субботу Валентина искупала мать в бане, обрядила во все чистое, и та улеглась на свежезастеленную кровать, вперев глаза свои в потолок, как бы примиряясь к предстоящему состоянию. После обеда стали съезжаться дети. Иван, грузный, располневший, лысоватый мужчина, шумно войдя в дом, занес сумку гостинцев. Василий и Михаил, два брата-близнеца, смуглые, черноволосые, носы с горбинкой, появились на пороге, приехав вместе на машине из города, с тревогой глядя в глаза сестре, мол, как она? Тоня, сильно раздобревшая с благодушным лицом, свойственным полным людям, добралась на рейсовом автобусе из соседнего района, где жила с семьей. И последний, уже ближе к вечеру, на такси, от станции, приехала электричкой Надежда, стройная, рыжеволосая, директор школы из областного центра. С тревожными лицами, сморкаясь в платки, утирая слезы, они входили в дом, сразу проходя к матери, казавшейся маленькой и беспомощной, на большой постели. Целовали ее, держа за руку, спрашивали, заглядывая в затаенные надеждой глаза. «Мам, что ты удумала? Еще поживешь. Ты у нас сильная». «Была. Да вся вышла», — отвечала баба Маня и, поджав губы, вздыхала. «Отдыхайте поки этого. Завтра поговорим. Не бойтесь. До обедни не помру». Дети с сомнением отходили от матери, обсуждая насущные вопросы друг с другом. Они все, в общем-то, не молоды уже, тоже часто прибаливали и были рады, что с мамой постоянно жила Валентина, и можно спокойными быть за мать. Приехав к матери, по давно сложившейся привычке, взялись помогать по хозяйству. Все им было тут знакомое и родное. Дом их детства. Михаил с Василием рубили дрова и складывали под навес. Иван таскал в бочку воду из колонки. Антонина отправилась кормить скотину, а Валентина с Надеждой занялись ужином. Потом на кухне, собравшись за большим столом, дети бабы Мани разговаривали в полголоса, а она, уставившись в белый потолок, как на экране увидела свою жизнь. Тяжко пришлось в войну, холодно, сурово и голодно. Ходила на поле весной, выковыривала мелкие, промерзлые черные картофелины, оставшиеся с осени. Терла их и жарила драники. Благо нашла в бане на окошке небольшую бутылочку с льняным маслом. Когда-то еще до войны, после парилки, смазывала загрубевшие ступни ног. Повезло. Стала по капельке добавлять на сковородку. А тот небольшой запас картошки, что был в погребе, берегла и не прикасалась. Как установились теплые майские дни, посадила практически одними глазками. Не могла большего себе позволить. Как чувствовала, что война затянется, и горешка еще хлебнут. Черемшу собирала, щавель, лебеду, крапиву. Все шло в пищу. Ребятишкам перешивала из своего. А как через год после начала войны получила похоронку на Степана, то и из его вещей тоже. «А чё тут-то поделаешь? Така жесть!» Прервав ход своих воспоминаний, тяжело вздохнула баба Маня. Ближе к осени подкапывала картошку, варила ее и, наполнив горшки, утеплив старыми платками, прихватив малосольных огурчиков, зеленого лучку, ходила за 5 верст на узловую станцию выменивать у эшелонов на другие продукты и вещи. Соскучившись по домашней пище, проезжающие охотно менялись. Когда военный состав, глядишь, разживешься тушенкой, салом, а то и кусочек сахару получится. Все детям радость. Они худющие, бледненькие, встречают мать с надеждой в глазах. Как-то уже к концу войны надумала Маша купить козу, порылась в сундуках и, достав неприкосновенное, мужний новый бастоновый костюм и свое выходное крепдышиновое платье, сплакнув над ними, прибавила к этому серебряные сережки с бирюзой и картину с плывущему по озеру лебедями. Отдала все это богатство за молодую и строптивую козочку. Теперь у ее детишек было молоко. Как хорошо-то! Через месяц уже заметно повеселели ребята. Румянец на щечках появился. Да, намаялась она с детьми. То в школе проблемы, то болезни одолели. Васятка заболел ветрянкой и всех заразил. И смех, и грех. Полный дом, как лягушат, истыканных зеленкой, пятнистых детей. Ногу кто сломает, в драке голову расшибет. За всех душа болела. Вспомнилась, еще как кончилась война, да вернулись фронтовики. Стали ее мальчишки поругиваться матерком, да курить махорку втихаря за сараями. Пришлось проявить характер. Зазвала обманом Ваню, Ваську да Мишу как-то в баню. Будто подсобить надо. Заперла изнутри и накормила табаком, едким самосадом. Орали, отплевывались. Но с тех пор ни-ни, не примечала, чтоб курили. А куда деваться, коль мужа нету? Боялась за них, страсть. То Ванечка заблудился в лесу, искали всем селом целый день. То Тося чуть не утонула, попав на реке в водоворот. А Мишу с аппендицитом еле успели до больницы довести. Выходили, не помер. И опять судорожно вздохнув, подумала: «Такая жизнь!» Шли годы, дети росли. К Маше сватались мужчины. Вполне достойные были. Да как детям скажешь? Начало было однажды разговор с ними, а ребята в один голос: «Зачем мужик в доме? Мы слушаемся, помогаем во всем. Нам и так хорошо и дружно». Как скажешь им, что стосковалась по мужской ласке, что хочется быть слабой и зависимой, что мочи нет тащить все на своих плечах, хоть часть бы проблем переложить, спрятаться за спину сильного человека, когда плохо. Но тут же посещали и другие мысли. Вдруг забежать начнет детей, ну его, к бесу. С этой мыслью сама и согласилась. А как стали подрастать, да вошли в свою пору, только держись. Бессонные ночи у окна в ожидании их свиданий. Утирала горькие слезы разочарования от избранников. «Не плачь, тяжело, не отдам далеко, хоть за курицу, да на свою улицу!» Приобняв за плечи страдающую от неразделенной любви Надюшку, пыталась шутливой поговоркой утешить мать. «А чё горевать, то доча? Все перемелится, мука будет». А потом мальчишки ее один за другим пошли служить в армию. Провожала, вспомнив войну, плакала. Но, слава богу, все живые вернулись, окрепшие. Женились, вышли замуж и разлетелись из гнезда ее дети. Одна Валентина не устроила свою судьбу, при матери осталась. Така она жесть. Были у них в семье, конечно, и радости, куда без них. Воспитала детей достойными людьми, и руки у всех золотые. Это ли не радость? Гордилась ими. Смежив веки, тихо лежала баба Маня. Мысли убаюкали ее, перестали будоражить и пугать страшными картинами из далекой жизни. И она уснула под тихий разговор своих детей, которые продолжали обсуждать что-то на кухне. Наутро после завтрака все собрались вокруг матери. Ей, чтобы было удобно, подложили пару подушек под спину. Обведя детей пристальным взглядом, как бы решаясь на что-то, баба Маня заговорила: «Простите меня, заради Бога, коль чё не так, робяты. Говорю, чтоб не осталось злобы, а любиды какой. Живите меж собой дружно, помогайте, коль чего. Я-то уж скоро помру». Все, одновременно возмутившись на ее слова, замахали руками. Но мать категорично остановила их. «Хотите, не хотите, а как Бог скажет, так и будет». Наступила тишина. Переводя взгляд с одного на другого, баба Маня тихим голосом начала свой рассказ. «Как-то в начале войны зимой мы с Валюшкой сидели в избе на печи. Яна и говорит: «Мамка, что это стукает в дверь и кричит, кто это?» Пошла, глянула: «Батюшки святые, ребенок ляжит на заваленке и орет, а рядом, ну, никого нету». Я поглядела, люто, стыла на улице, да и занесла его в хату. Голодной, посинел малец. Жваник сделала с хлеба в тряпочку, теплой водички дала, уснул. Мать так и не нашлася. Назвали мы дитя Ваняткой. Смышленый оказался. Потом, где-то в году в 42-м, тяжелая зима была, морозная. На узловой станции возле эшелону гляжу, сидит девчонка, годков 5 ей. Почитай, как моя Валька. На узлах сидит, а мамки нету. Я с ей подождала 2 часа, так она и не обмолвилася, и не объявилася. Поспрашивала там-сям, никто не вядал. А девчонка-то щеки проморозила, побелели яны. Интересуюсь, как звать? Бьется в слезах и молчит. После выяснилось: Тоня. Умная девчонка. Добре. А уж в 43-м привезли на полуторке в село детей. Сказывали, немцы разбомбили колонну. А везли их в тыл. Кто возьмет, осталось 2 десятка. В других селах разобрали. «Пожалейте бабы ребятишков», кричит председатель. «А кто их будет брать? Своих кормить нечем». Гляжу, сидят, как воробушки, 2 одинаковые близнята. Прижались друг к дружке. Годка по 2-3 им будет. Глазиши огромные, плачут. Говорю председателю: «Давя, мяне записывай. Васятка да Миха, мои будут. Выдюжим, как не то». Вот такая жесть, робяты. Дружные мальцы были. Везде вместе. Немного помолчав, передохнув, баба Маня продолжила: «А Надейку-то я у пьяной мамки ее отбила. Жалко бабу. Запила с горя, что мужик погиб. Сама таскалась, и я ее таскала по пьянкам да шинкам. А как я девчонку забрала, и она и сгинула. Сказывала, спялась, да померла. Хлебнула малая горюшка, не в раз оттаяла душой. Да, время лечить». В комнате установилась звенящая тишина. Дети бабы Мани сидели, переглядываясь, не зная, что и сказать, еще осмысливая услышанное. «Все, идите, я устала. Немного посплю», прекращая разговор, решила баба Маня. «Мамочка, да как же это? Мы ж не знали!» В один голос загомонили все. «Идите, идите, отоперя», настаивала баба Маня. Казалось, ей было неловко. Она стеснялась услышать слова благодарности от детей, их недоуменные вопросы. Все вышли на кухню, стали обсуждать услышанное от матери, делиться своими впечатлениями после сказанного, припоминать то, что стерлось за давностью лет, какие-то подсказки памяти, ощущения. Не чувствовали они себя чужими, Тепло и уютно было им в этом доме, и детство видела счастливым. А если за жизнь возникали вопросы, то мать однозначно всегда пресекала их словами. «Все мои родные, как один, не дурите мне голову, займитесь делами». На церковной колокольне ударили в колокол, призывая народ к обедне. Валентина тихо на цыпочках зашла в комнату матери, желая укрыть потеплее одеялом. Та лежала широко открытыми глазами, глядя в потолок. На спокойном лице застыла счастливая улыбка. Представилась. Текст читала Наталья Усольцева.